Испытатель стоял с видом человека, показывающего нам все вокруг. А рабочие в цехе, плюс многие сборщиков на линии, с интересом наблюдали, как американцы отреагируют на их машину. Вилли, стесняясь, не хотел показаться несдержанным, поэтому был настроен критически. Открыл багажное отделение, я села в машину. Вилли, что бы вы могли сказать об этих колесах? Они кажутся такими тяжеловесными. Сколько времени уходит на их смену? Кейт, я думаю. Вилли взглянул на меня. Испытатель принялся подавать какие-то совершенно безумные знаки. Не дайте сеньору менять колеса. Кейт, Вилли, он хочет сказать, этот человек, он говорит, что такие колеса обеспечивают водителю большую безопасность. Опробуй их. Если не понравится, они всегда могут прислать тебе со спицами. Пока все это происходило, я сидела в машине, охала и ахала. Потом мы прошлись вдоль линии обратно, смотрели на их машины. Каких там только не было. Вилли решил оставить колеса. Между тем несколько рабочих начали догадываться, кто я на самом деле. А я изображала из себя благородную даму, очень довольную машиной. Не соглашусь ли я сфотографироваться? Нет, это не я покупаю машину, это он. Да и вообще я не люблю. Очень хорошо, сеньора. Мы вышли из заводского корпуса и направились к сторожке. Сеньорелли наконец закончил свой телефонный разговор. К этому времени все знали, кто я такая, и толпились у входной двери, чтобы взглянуть на меня. В основном это были женщины. Одна очень красивая. Я показала ей жестом, что хотела бы помыть руки. Она провела меня через вестибюль в туалет. Этот Вилли. Теперь он сходит в туалет, потому что я скажу ему, где это. Но спросить не спросит. Такой упрямый. Я отвечала на вопросы по-итальянски и подписала бесчисленное множество автографов. Вилли вышел на улицу, чтобы прокатиться на машине. Наконец нам оформили документы. Мы вынули наши вещи из Фиата, погрузили их в Мазератти, и когда наступили сумерки, двинулись в направлении Флоренции. У меня была карта, лупа и фонарик. Кейт. Он сказал налево. Вилли. Направо, налево. Щетки, фары. Функционирует. Жесткая. Кейт. Что, трудно управлять? Вилли. Нет, просто жесткая. Действительно. Какой дорогой? Кейт, прямо. Просто прямо. Он сказал, что мы никак не сможем проехать мимо. Ты доволен? Вилли. О, хороший цвет, да? Кейт. Да, красивый. Вилли. То красное вино. Кейт, да. Вилли. Из-за этих колес она кажется тяжеловесной. Кейт, а мне колеса нравятся. Вилли, правда? Кейт, да, с такими она устойчивей. Вилли, но я думал, от колес со спицами она должна казаться более легкой и не такой пижонской. Кейт, ну какой смысл стараться выглядеть не пижонски в такой машине, как эта? Вилли, то есть ты полагаешь, она смотрится? Кейт, нет, не совсем. Вилли, не совсем? Значит, совсем не, Кейт. Вилли, мне кажется, она просто прекрасна. И могу сказать тебе теперь, что не прочь бы заказать себе такую же. Комфортно. И, Вилли, это автострада? Кейт, да, поворот. Отлично. А теперь безо всяких поворотов прямо до Флоренции. Вилли, ты не сможешь управлять ею. очень тяжелая в управлении. Но, понимаешь, сцепление, педаль — это мужская машина. Кейт. Ты мужчина, Вилли. Вилли. Так она действительно тебе нравится? Кейт. Она и ты. Вилли. Знаешь, когда я заказал ее, я чувствовал абсолютный, ну, как бы это сказать, все время думал о том, как чудесно будет. В общем, мысленно представлял себя за рулем. Ты понимаешь, что я имею в виду? Кейт. Вилли, подставь щечку. Вилли, по-твоему, я дурак, да? Кейт, по-моему, ты прелесть. Ты радуешь меня. За рулем этой машины? Ты такой, Вилли. Ты рада, что поехала со мной? Кейт, конечно, рада. Вилли, нам еще далеко? Кейт, но если мы едем во Флоренцию... А это, мне думается, лучше, чем Монте-Катини. То давай туда. А там просто, Вилли, командуй парадом. Твое слово — закон. Кейт. Боже, какая ужасная ночь. Я никогда не видела, чтобы шел такой дождь. Он тебе не мешает? Вилли. В общем, нет. Кейт. Ты очень спокоен. Вилли. Возьми меня за руку. Кейт. Вилли, забавно, правда? Вилли, забавно? Ну, не знаю. Интересно. Кейт. Ныряй, Вилли. Ныряй. Что тебе терять? Вилли. Я не умею плавать. Кейт, я спасу тебя. Вилли, интересно, как? Кейт. Ты спасешь меня? Вилли, вероятнее всего. Кейт. Вероятнее всего. Я дам себя спасти, если ты соберешься с мыслями и напишешь мне сценарий. Вилли, ты ради этого и поехала со мной? Кейт, да нет, конечно. Просто я не могла забыть тебя. Вилли, а пыталась? Кейт, ты видел меня насквозь, Вилли, до затаенных уголков моей души. Вилли, разве у тебя есть душа? Кейт. Кстати, закрой ту дверцу, а? Вилли. Я не люблю сквозняков. Я чувствителен к простуде. Кейт. Благодарю. Вилли, куда мы едем? Кейт. Что ты имеешь в виду? Вилли. Во Флоренции. В какую гостиницу? Кейт. Насколько я помню, на этой площади на реке есть две. Одна весьма уютная. Вилли, как называется? Кейт, когда подъедем, я узнаю ее по виду. Вилли, ничего не можешь запомнить, да? Кейт, я тебя помню. Вилли, интересно. Он перестроился в крайнюю полосу дороги. Я любил тебя при всем том, что у меня было. Тогда во мне мало что было. Но я так любил тебя мучительно. Кейт, может быть, чересчур мучительно? Вилли, не будь жестокой. Кейт, какая же я жестокая, Вилли. Ведь я, согласись, здесь. Разочаровала, не так ли? Вилли, послушай, солнышко, все разочарованы. Такой хороший сценарий ничто бы не спасло. Кейт, я знаю, что ты имеешь в виду. Это справедливо, но только отчасти. Мне нужно что-нибудь более надежное. Вилли снова завел машину, и мы поехали дальше. Вилли, только для временного облегчения. Если боль не проходит, перестань принимать лекарства и проконсультируйся с врачом. Мы ехали молча. Кейт, боль не проходит. Вилли, я не врач. Кейт, ты мой врач. Вилли, интересно. Интересно, если бы... Кейт, знак. Флоренция. Он взглянул на меня. Разве мне не важно, чем он закончит предложение? Вилли, где мне поворачивать? Кейт, я скажу. Ты хотел что-то сказать? Вилли, понятия не имею, что я хотел сказать. А тебя это, видимо, вовсе не интересовало. Иначе бы ты не стала меня перебивать. Кейт, Господи, милый, я вовсе не перебивала тебя. Знак, Вилли, знак. Какое мне дело до какого-то знака? Кейт, но он показывает направление на Флоренцию. Ведь там нам придется ночевать. Вилли, кто тебе сказал? Кейт, но, Вилли, мы же решили. Вилли, что значит «мы»? Решила ты? Ты решила, как обычно? Кейт, но не можем же мы раскатывать всю ночь под проливным дождем. Вилли, а что тут такого? К тому же мы собирались потолковать о нас с тобой. И что нам делать с этим? Так или нет? Кейт, в общем-то, да, но... Вилли, господи! Да ты скажи прямо, что надо сделать. Все те уловки, к которым ты прибегаешь, стоят, вероятно, того, чтобы услышать, что же именно надо сделать. Кейт, направо. Мы свернули и в полной тишине въехали во Флоренцию. У меня была карта города, фонарик и лупа. Вилли, а тебе не лучше было бы в очках? Я хочу сказать, что вместо того, чтобы тратить столько энергии на... Я помню, конечно, что зрение у тебя идеальное, однако... Кейт, нет. Все эти принадлежности мне ничуть не мешают. К тому же я и в очках все равно не смогла бы читать карту. Вилли, разве? Кейт, я пробовала. Вилли, значит, очки у тебя все же есть? Кейт, да, есть. Просто я не ношу их. Вилли, может, они просто слабы, чтобы ими пользоваться? Попробуй мои. Кейт, нет, благодарю покорно, обойдусь. Налево. Вилли, ты знаешь, куда теперь ехать? Кейт, да, вниз к реке. Потом выйдем к площади. А потом будут две. Ну вот, теперь поворачивай. Две гостиницы. Вон та наша, Грант. Вилли, похоже, в ней идет ремонт. Кейт, лучше не сыщется. Да и не шумно тут у реки. К тому же всего на одну ночь. Мы подъехали со стороны двора, где было припарковано довольно много машин. Остановились. Сразу же появился швейцар. Подскочив к машине, он распахнул дверцу. «Вилли, можно на ночь поставить машину в гараж?» «Швейцар, в гараж?» «Вилли, да. Сам сможешь отогнать?» «Швейцар, сеньор, как здорово, она такая красивая!» «Вилли, благодарю. Кейт, откройте багажник и отнесите все в холл. Швейцар. Да, сеньора. Парень открыл багажник, вытащил из него все сумки. Подбежал другой и потащил их внутрь. Вестибюль был маленький. Я направилась к стойке администратора. Кейт, у вас есть две комнаты с ваннами? Администратор, женщина. «Ах, сеньора, мы так рады принимать вас здесь!» «Кейт, благодарю. Администратор, совмещенные?» «Вилли, нет». Она взглянула на него. «Кейт, нет. Но не слишком далеко друг от друга. И чтобы очень красивые». На нас молча глядели из-за стойки администратора. «Администратор, паспорта?» «Мы подали свои паспорта. Благодарю». Администратор взяла солидную связку ключей. Мы сели в лифт. Остановились. Прошли один длинный коридор, потом другой. Наконец, оказались в комнате. Тесной. Кейт, чересчур маленькая. Администратор, они все маленькие. Может, двойной номер? Кейт, да, конечно, два двойных. Администратор, мне придется сходить за другой связкой. Простите. Администратор ушла. Мы сели на диван в коридоре. Вилли, интересно, что они думают, когда видят в паспорте наш возраст. Ха, можно я скажу глупость? Кейт, почему бы и нет? Вилли, дочери американской революции и бойскауты Америки. Две наиболее благородные организации, за всю историю Америки. Кейт. Вилли, как ты можешь? О, как гадко! Но вопрос ты задал веселый. Действительно, было бы очень интересно узнать, что они думают. Вернулась администратор с ключами. Администратор. Сеньор? Сеньора. Она открыла другую дверь. Кейт. Это намного лучше. Чудесно. Вилли. Теперь еще одну. Для меня. Администратор. Несовмещенная, но рядом. Вилли, благодарю. Я пошел, помоюсь немножко. Уходит в свой номер. Вилли звонит. Ты в порядке? Кейт, заходи. Все нормально. Знаешь, тут есть холодильник и шампанское. Вилли, дай мне. Кейт, ты, наверное, с ног валишься. Весь этот дождь и новая машина. Вилли, в известном смысле. Кейт, но, наверное, доволен? Вилли, конечно, доволен. Кейт, так удобно, необычно. Вилли, будь здорова. Кейт, будь здоров. Вилли, ну что ж, все так удачно, никаких осложнений. Я очень счастлив, а ты? Кейт, да, я очень счастлива. Вилли, может, поужинаем внизу? Кейт, думаю, нам это не повредило бы. Мы пошли в ресторан. Нас поместили в своего рода альков. Все очень мило. Потом мы прогулялись вдоль Арно. Потом назад в гостиницу до самой моей двери. Вилли, спокойной ночи, дорогая. Кейт, громко, вслед ему, уходящему по коридору. Тебе не постирать носки и трусы? Вилли, издеваешься?